Прощай, шкатулка. Трое суток я почти не вылезал из подполья и все думал, как мне поправить шкатулку. Через ее проломанный бок были видны блестящие колесики, валики, пружинки. Я часами смотрел на таинственный механизм, стараясь разгадать его тайну. Перепробовал все винтики, гаечки и пружинки, но узнать, где случилась порча, не мог. Когда на третьи сутки Артемка принес мне очередную тарань и горбушку хлеба, он застал меня до того огорченным, что и сам заморгал глазами. «Ну чего ты?» — утешал он меня. «Вот же какой чудной! Починим, не бойся! Батька сказал, что надо в слесарную отдать, и 40 копеек дал. Починят, еще лучше будет!» Мы завернули шкатулку в тряпочку и понесли ее в полуподвальное помещение с вывеской «Слесарная мастерская и починка примусов» Аснес и К. Ни один старожил не помнил, чтобы в этой мастерской работал еще кто-нибудь, кроме самого Аснеса. Но старик думал, что эта вывеска придает солидность его предприятию и тщательно подновлял свежими красками слова «И К». Он долго рассматривал шкатулку, дул на механизм, царапал ногтем стенки и даже нюхал их. Наконец, завернул шкатулку в тряпочку и вернул нам. «Несите к часовщику». «Дедушка», — сказал я, — «возьмите меня в компанию». Старик добродушно рассмеялся. «Какая же ты мне компания? Таких, как ты, берут в ученики, а не в компанию». «Ну, хоть в ученики». «Но Аснесу ученики не нужны». Он не знал, как самому прокормиться. Где уж тут лишний рот держать? Часовщик тоже не взялся чинить шкатулку. «Дядя», — сказал я, задыхаясь от волнения, — «возьмите меня в ученики». «Это ж для чего? Чтоб ты у меня часы выкрал, как эту шкатулку?» «Нет, дядечка, эта шкатулка не краденая. Эту шкатулку...» Но часовщик не дал мне договорить. «Ступайте, хлопцы, ступайте. Не надо мне учеников». Так мы обошли почти все часовые мастерские в городе. Нигде не хотели чинить шкатулку, нигде не принимали меня в ученики. И только в одной мастерской, где работало трое рабочих, мне повезло. «Что ж», — сказал хозяин, выслушав мою просьбу, — «пусть придет отец или кто там у тебя есть. Может, и столкуемся. Ученик мне нужен». Когда мы подходили к подполью, Артемка сказал, «давай закопаем шкатулку, чтобы ее Горбунов не нашел. Пусть она лежит закопанная до того лета, а тем летом откопаем и заведем. Ты ж до лета научишься починять?» «Научусь», — сказал я уверенно. «Я и новую такую сделаю, вот видишь, сделаю и тебе подарю». Мы вырыли под амбаром ямку, услали дно ее соломой и опустили туда завернутую в тряпочку шкатулку. Надо ли говорить, сколько страданий принесли мне мои годы ученичества? Я переменил много хозяев и городов, но всюду было одно и то же. Вырыть шкатулку мне так и не удалось. Шли годы. Однажды я проездом заглянул в свой родной город, но на том месте, где когда-то стояли базарные лавки и наш амбар, я увидел зеленый сквер. Было это уже после революции. Артемка и сейчас мой лучший друг. Встретились мы с ним лет через 5. Далеко от родного города. У Артемки было много приключений, и я расскажу о них в других повестях.